Глава 17. Дорога извивалась, как прихотливая человеческая судьба. Отряд уже переправился по льду на другой берег и снова совершал свой путь среди дубов и снежных полей, направляясь в Переяславль. Потом всюду разнеслась весть, что в Тму-Таракане появился Олег. Это случилось подобно неожиданно налетевшей буре, и никто толком не знал, как он вернулся на Русь из греческой земли. Разрешившись от бремени мертвым младенцем, Феофания умерла в Родосе от родильной горячки. Ребенка принимала неопытная повивальная баба, и молодая мать истекла кровью. Пальцы ее, сжимавшие руку князя, слабели с каждым часом, но и умирая, она не спускала своих прекрасных глаз с возлюбленного супруга. «Поцелуй меня в последний раз», — тихо сказала она по-гречески. Олег научился от нее многим словам. Он понял и склонился к бескровному лицу. Феофания закрыла глаза, почувствовав еще раз знакомый запах милых русых волос. К вечеру бедняжка испустила последнее дыхание. Архонтису похоронили в одном гробу с младенцем на солнечном щебнистом кладбище за виноградниками, и Олег, как было принято, пролил слезу над ее могилой. Теперь уже ничего не удерживало князя от решительных действий. В одну темную ночь, обманув в Боспоре бдительность царских стражей, мимо спящего Константинополя проскользнул черный корабль и вышел в Черное море. Возможно, впрочем, что кое-кто знал о происходящем, но закрывал глаза. Во всяком случае, это входило в планы Василевса. Спустя несколько дней корабль, на котором плыли Олег и Борей, нанявший знакомых корабельщиков, подошел к русским берегам, но остановился не у Тму-Тараканских причалов, а у пустынного берега, где его уже поджидали пришедшие на условленное место половцы. Олег ворвался с ними в город, схватил сидевших там Давида Игоревича и Володаря Ростиславича и связал сонных хазар. Князей Олег отпустил, а хазар велел предать смерти, и отроки расстреляли их стрелами. Так сын Святослава стал снова княжить в Тму-Таракане. Святополк незадолго до того взял себе в жены дочь Тугоркана, могущественного половецкого предводителя, молодую и красивую половчанку. На Руси наступило некоторое затишье, но вскоре Олег пришел со своими половцами из Тму-Таракани и осадил Чернигов. Владимир Мономах затворился в городе. Подступив к самому валу, половцы стали жечь вокруг монастыри и села, и снова пролилась христианская кровь. Мономах перебирал в памяти год за годом. В Чернигове с ним делила радость и горе молодая жена. При них находилась небольшая дружина. 8 дней он бился за невысоким городским валом, не пуская врагов во строк. Затем, пожалев людей и город, решил сдать Чернигов. Он велел передать Олегу: «Пусть язычники не радуются нашей вражде». Война закончилась миром. Владимир отдал Олегу Чернигов, наследие его отца, а сам ушел в Переяславль, город Всеволода. Это произошло в день Бориса и Глеба. Владимир выходил из черниговских ворот в тесном конном строю, оберегая посреди женщин, детей и возы. До самого вечера пришлось ехать мимо половецких становей. Всего с ним удалилось из города около 100 испытанных в бою воинов. Половцы облизывались, как волки, стоя у перевоза и на соседних горах, но не смели нарушить клятву. Так он благополучно привел свою семью в отцовский город. В Переяславле Мономах и Гита провели с детьми 3 лета и 3 зимы, терпя жестокие лишения от голода и войн. В довершение всех бедствий на Переяславскую землю налетела невиданная до тех пор саранча, и пожрала траву и жито. Гита много натерпелась за эти годы. Ну, правда, Переяславль показался и красивым городом. Он был окружен величественными дубравами. Мономах не жалел средств, чтобы сделать его еще более великолепным. Много потрудился для городского украшения епископ Ефрем, высокий ростом скопец, человек большого ума и вкуса, понимавший толк в строительном деле и в богословии. Он возвел в Переяславле огромную церковь святого Михаила, не уступавшую десятинной, пристроил к ней пределы, как в Святой Софии в Киеве, украсил храм, одарил золотыми сосудами. Кроме того, этот неутомимый строитель обнес внутренний княжеский город стенами и на его воротах поставил церковь святого Феодора, а неподалеку еще одну церковь во имя апостола Андрея. Он построил также каменное банное здание, чего никогда еще не было на Руси, странноприимный дом и больницу, где каждый мог получать безвозмездно лечебную помощь, подобно тому, как он раньше устроил это в своем родном городе Мелитине, откуда вынужден был удалиться в русские пределы, когда безбожные турки наводнили всю Сирию. Несколько позже Владимир Мономах выстроил еще одну церковь во имя Богородицы и сделал этот храм семейной усыпальницей, где суждено было лежать и Гите. Но этим не исчислялись в городе каменные строения. Город был сильно укреплен валами. Одно время посадником в нем состоял знаменитый Ратибор, а вокруг лежали многочисленные селения. У самого жерла реки Супоя — Дубница, откуда был родом Илья Дубец, за нею Остер, а на Десне — городок и у Днепра — устье с каменным храмом и загородным княжеским теремом. В нескольких верстах от города протянулся большой защитный вал, и за ним малый. О них в народе говорили, что эти укрепления — борозды от чудовищного плуга, которым вскопал здесь землю сказочный змей. С годами переяславским жителям становилось тесно в городских стенах, и слободы вылезали за валы поближе к огородам и капустникам. Здесь было много торговцев, русских и иноземных, ремесленников, искусных кузнецов. Обилие лесов давало возможность строить ладьи. Для этой цели с большим терпением выдалбливали колоды огромных деревьев, преимущественно лип или верб, у которых мягкая и удобная для обработки древесина, потом устанавливали мачты, прилаживали борты, уключены и все необходимое для плавания по морю, а нос украшали причудливой резьбой. Такая ладья стоила 3 гривны. Были в городе также зверолы, продававшие купцам драгоценные меха, и пчеловоды, разводившие пчел или занимавшиеся бортничеством в дубравах. Мед и воск тоже находили хороший сбыт. Мономах с удовольствием подумал, что богатый и благоустроенный город оставил своему сыну Ярополку. Но из тьмы прошлого доносились вопли избиваемых половецких послов. Сколько раз на ночном ложе, в часы одиноких раздумий, верхом на коне, эти крики беспокоили его совесть. Все происходило на дворе у Ратибора, но эти крики доносились даже до княжеского дворца. Боже милосердный! Сколько раз убеждал он себя, что не собственной корысти ради он решился на такое дело, и все-таки внутренний голос укорял его и говорил: «Разве не в свою сокровищницу ты собираешь дань?» Как все это случилось? В Переяславскую землю явились ханы и тларь, и китан, уверяя, что хотят мириться с русским князем. Им, очевидно, хотелось получить подарки от Мономаха, который предпочитал откупаться от кочевников, чем воевать с ними. Ханы привели с собой множество всадников. Китан остался с ними за далекими валами, и Владимир дал ему в заложники своего маленького сына Святослава, А Итларь, в полной уверенности, что теперь ему не грозит никакая опасность, вошел с немногими знатными воинами в городские ворота и остановился на дворе у посадника Ратибора. Босые, полуголые, не привыкшие к теплу русских домов, половцы сидели, скрестив ноги на коврах, ели мясо, выбирая на серебряном блюде куски пожирнее. И Итларь втайне надеялся, что боярин подарит ему блюдо, когда они станут покидать город, чтобы вернуться в степи. В боярских яствах рот приятно обжигали приправы с перцем, и еду надо было запивать хмельным напитком, приготовленным из пчелиного меда. Насытившись, воины молча сидели кружком и глядели друг на друга. Посадник разговаривал с Итларем, и хан с удовольствием поддерживал беседу, так как Ратибор знал немного их язык. Ратибор, старые леса, хорошо знал половецкие повадки. Язычники почитали звезды, верили, что небесные светила влияют на судьбу человека. Они хоронили мертвецов, насыпая над ними высокие курганы и поставив наверху каменную бабу с чашей в руках. И всегда ее лицо обращалось к востоку. Вместе с ханами зарывали их коней и любимых рабынь. Это было еще не все. Кочевники не трудились на нивах, а предпочитали добывать все необходимое для жизни не только от своих многочисленных стад, но и войной, отчего было вечное беспокойство для их соседей. Поэтому хлебопашец ненавидел половца как природного врага, а половцы презирали неповоротливых хлебопашцев. Когда Ратибор покинул гостей, Ехир, молодой сын Китана, сказал, причмокивая губами, «Хорошо живут аросы». Это был первый его поход. Он выглядел еще совсем мальчиком. Итларь, не поворачивая головы, с насмешкой посмотрел на Ехира. «Что ты понимаешь? Ты половец, свободный всадник на коне, а завидуешь аросам!» Ехир видел сегодня впервые каменные здания, большие церкви, полные непривычных вещей, каким-то чудом державшиеся в воздухе тяжкие своды, тогда как самый маленький камешек, подброшенный вверх, немедленно падает на землю. Русский пленник, приставленный к ханскому сыну, чтобы обучать его языку врагов, рассказывал ему, что существуют книги, в которых написано о том, как были созданы земля, солнце и звезды. Спорить со старшими неприлично даже для сына хана, однако он не выдержал и возразил с мальчишеским упрямством. «Сегодня я вошел туда, где молятся аросы, и увидел там на стенах изображения старцев и крылатых юношей. Они смотрели на меня со всех сторон зрячими глазами, и нигде нельзя было скрыться от их взоров. Если я отходил направо, они смотрели на меня. Налево они тоже не спускали с меня глаз. Как бы живые люди. Но если подойдешь к стене, то убедишься, что это лишь краски». Итларь, все так же презрительно скосив глаза на отрока, стал журить его. «Ехир, ты неразумный же ребенок! И прыгаешь по полям жизни, задрав хвост своей глупости. Ты еще не зарубил ни одного врага, не привел на Аркане ни одного пленника, а смеешь рассуждать пред старыми воинами, будто ты умудренный опытом старец. Не твое дело болтать о подобных вещах. Каждому свое. Аросы спят в теплых избах, мы в кибитках или под открытым небом. Они пашут нивы, мы скитаемся свободно по всей земле. Но враги строят крепости на наших путях, взрывают оралом почву, на которой назначено расти диким злаком для коней и верблюдов. Поэтому, если ты воин и любишь славу, то должен убивать врагов и сжечь их города, чтобы стало больше простора для половецких табунов». Он окинул взором сидящих вокруг, кивавших головами в знак одобрения, и прибавил, а не удивляться каменным зданиям и крылатым юношам. Вот побываешь в Судаке или в Кафе, и там тоже увидишь другое. Однако не забывай, что твой мир не имеет пределов, и напоен запахом полыни. Мальчик, покрасневший от этого выговора до корней волос, пробормотал себе под нос. «Разве мы не пришли сюда, чтобы мириться с оросами?» «Зачем мы пришли сюда?» — бросил взгляд хан на дверь. «Знают старшие, твой отец и я. Дело юношей — молча исполнять то, что им прикажут». Молодой ехир умолк и не возражал более. Самый старый из воинов по имени Шекри похвалил Итларя. «Ты хорошо сказал, мудрый хан, и справедливо». Итлар ничего не ответил, так как не нуждался в подтверждении своих мнений. Другие тоже молчали, переваривая пищу. На землю спускался ранний вечер. В такой час в степи распрягают кибитки и поют животных. В горнице было душно под низким деревянным потолком. Пришли слуги и ловко убрали со стола остатки пищи, унесли серебряное блюдо, и Итларь проводил его взглядом, мысленно определяя вес серебра и его цену. Он был уверен, что рано или поздно эта вещь будет лежать в его повозке. Половец привык терпеливо ждать, сидя вот так на ковре или на простой конской попоне, или верхом на коне в долгих переходах среди солончаков. В тот вечер в Переяславль прискакал с каким-то тайным поручением от великого князя Святополка боярин Славята. Узнав о его прибытии, мономах вышел из опочивальни, закрыв псалтирь, которую по обыкновению читал перед сном. Гита спросил тревожно, «Куда ты? Куда ты?» «Спи, спи», — прикрыл ее одеялом Владимир, — «мне надо поговорить со Славятой. Боярин Славята приехал из Киева». Гита села на постель. «Боже, когда все кончится, и Святослав вернется ко мне!» «Успокойся, ему ничего не грозит. А если его убьют половцы, ни один волос не упадет с его головы. Мне страшно», — цеплялась она за мужа. Он сказал какие-то слова, метавшиеся на постели супруги, не сомкнувший глаз в ту ночь, и вышел в сень. Там стоял крепко сбитый человек среднего роста. Золотистые усы сливались у него по обеим сторонам с такой же светлой бородой. Голубые глаза поблескивали. Славята был родом новгородец и, как многие новгородские мужи, отличался предприимчивостью и быстрым умом. Князь долго совещался с посланцем, поднял среди ночи Ратибора и старших дружинников, и Славята убеждал мономаха на совете, что ныне представился удобный случай расправиться с ненавистными врагами. Царь только что дал знать в Киев, что, по полученным от греческих купцов сведениям, вполне достоверным, Итлар и Китан замыслили обмануть русских князей и поэтому советовал действовать решительно. Князь Святополк тотчас послал боярина в Переяславль, но... Так ли это? Владимир рассуждал сам с собою. Не хочет ли царь поссорить его с половцами? Какая польза грекам, если он схватит послов? Ему и раньше было не до сна, а теперь он позабыл совсем, что близится полночь. Страшно нарушить клятву, даже данную врагам. За это грозили вечные муки в аду. И всей жизни нет пощады. Заклятва нарушения. Не от своей собственной совести, не от суда людей. Однажды отец Гиты нарушил данное слово. И что же он принял? Ужасную смерть? Но Славяту убеждал проникновенным голосом, «Князь, в этом нет для тебя греха. Разве половцы, дав клятву, не нарушают ее в тот же день?» Клянутся, а потом разоряют нашу землю и проливают христианскую кровь. Но греческий царь знает, что говорит. Неужели ты хочешь, чтобы снова русских людей уводили в рабство? Старый Ратибор поддерживал его. В конце концов, опустив голову, мономах тихо промолвил, «Пусть будет так, как вы хотите». На дворе уже давно стояла звездная ночь, и скоро стали петь в городских птичниках первые петухи, и Тларь и его люди храпели на дворе Ратибора. Половцы не привыкли спать под крышей и перебрались поближе к своим коням, и там устроились под навесом на потниках, завернувшись в русские овчины. У хана был чуткий сон. Вскоре он проснулся и прислушался. Где-то в отдалении прогремел конский топот. Ему даже показалось, вдруг заскрипели городские ворота. Или, может быть, это запел журавль на колодце? Впрочем, кто же ночью черпает воду? На миг в его сердце зародилось сомнение, но мед и обильная пища сделали свое. Хан повернулся на другой бок, натянул на голову овчину, и к нему опять сошел сладостный на морозе сон. Славята выехал в поле с небольшой отборной дружиной и преданными торками, ненавидевшими половцев, и направился к валам, где стоял станом Китан. Его всадники беззаботно спали у потухших костров, расседланные кони бродили по полю, выбивая копытами клочки травы из-под снега. Сам хан тоже почивал в своем шатре, отдыхая после ненасытной любви с молодой наложницей. Китана убили прежде, чем он успел схватить саблю, лежавшую подле ложа. Русская пленница сидела на постели и, ломая руки, умоляла: «Возьмите меня отсюда!» «Замолчи! Разбудишь других! Где княжич?» — тряс ее за ногой плечо славята с окровавленной саблей в руке. Девушка указала, где стоит шатер, в котором сторожили Святослава. У входа в вежу сидели два стража. Они погрузились в приятную дремоту и не заметили даже, как подкралась к ним смерть. Только раздался краткий хрип, когда нож черных торков перерезал им горло. То было жестокое время, когда никто не давал пощады врагу, чтобы самому не быть убитым. Ни в степи, ни на Руси, ни в империи Ромеев не знали, что такое милосердие. На становище завязалась недолгая битва, сонные половцы падали сотнями под саблями торков. Победители хватали коней, разбежавшихся по широкой равнине, и ржанием призывавших своих хозяев, оставшиеся в живых поспешно уходили на юг. Наутро к Итларю явился отрок по имени Биндюк. Золотоволосый юноша, прислонившись лениво к притолке низенькой двери, говорил, переглядываясь с Ехиром: «Светлый князь зовет вас к себе. Он так велел сказать. Пусть сходят в баню, а потом позавтракают у Ратибора. После этого будет совет у меня». Скрестив ноги, Итларь сидел на полу. Его ночные страхи рассеялись. Уже давно затопленная баня наполнилась приятным паром. Лишь только половцы, посмеиваясь и предвкушая удовольствие хорошо помыться, разделись и ноги вошли в мойню, как отроки тут же заперли дверь. Они тотчас разобрали крышу, и Альбер Ратиборович, воин, у которого сердце обросло шерстью, натянул тугую тетиву. Когда половцы увидели среди клубов пара его перекошенное от напряжения лицо и стрелу, направленную в них, они завыли, как волки в предсмертном ужасе. Дверь сотрясалась под их ударами, но подпертая прочным бревном не уступала их усилиям, а в банное оконце едва пролезала рука. Коротко прошумела первая стрела и поразила Итларя в сердце. Одна за другой они слетали с крыш, вонзаясь в ноги и тела. Когда наступила тишина, нарушаемая только стонами умирающих, в баню вошли отроки с обнаженными саблями, чтобы прикончить раненых. Славят уже доставил в город Святослава. В ту ночь ребенок устал от слез, не понимая, почему его отняли от матери и отдали этим страшным людям. Наконец он уснул, прижимаясь к дядьке, и удивился разбуженный шумом сражения. Боярин взял его на руки, укутал в бобровую шубу, посадил перед собой на седло и помчался в Переяславль. За конем побежал, крича, спотыкаясь и падая в снег, позабытый в суматохе дядька. Это произошло в субботу на сыропустной неделе в первом часу дня. Так бедственно погибли ханы и Тларь, и Китан, но никому не дано теперь узнать, то ли замышляли они в самом деле вытоптать на земле все нивы, чтобы сделать одно необозримое пастбище от реки Дона до самых Карпат, то ли искали прочного мира с русскими князьями.